Но ты со мной рядом стоишь, ясно мне все, но говоришь. Все знаю я, все ни к чему, верить в любви нельзя никому. Знаешь ты, а быть может не знаешь, что вот так говоря вновь и вновь. Не промолчу в тысячный раз ради твоих единственных глаз. Знаешь ты, а быть может не знаешь, что вот так говоря вновь и вновь. Фраза твоя сказана зря. Знаешь, люблю, знаешь, лгу, что без тебя я жить не могу. Знаешь ты, а быть может не знаешь, что вот.